Глава 23. Ее новый декан. Эстер. Пока я сидела на лекции, не могла сконцентрироваться на теме. Магистр Файс, декан факультета тьмы, куда-то делся, и его замещал декан лекарского факультета, угловатая, тощая Клариса, черная лекарша неопределенного возраста с неподвижным взглядом слепых глаз. Она умела разговаривать с покойниками. Вот именно ее даром отец и пригрозил Гедеону. Если Клариса опросит мертвеца, тот сознается, что перед смертью видел Гедеона, и это будет катастрофа. Она что-то говорила, а я только слышала звук, но была не в силах вникнуть. Кларисы пугали первокурсников из-за своеобразной внешности и манеры держаться, но сейчас она пугала меня своими возможностями намного сильнее, чем новеньких адептов. Я тяжело вздохнула, а еще мне мерещилось, что я слышу, как в северном крыле с грохотом падает мебель. Воображала, что Гедеон с черным огненным драконом опять дерутся, и теперь некому приглядеть за ними и выставить защитный экран. А значит, Нет, но это невыносимо. Какие мне лекции? Мужа обвиняют в убийстве, и вполне возможно, что он и впрямь виновен. Отец рискует должностью и, быть может, головой прикрывая нас. Все, нет больше моего терпения. Я вскочила со своего места. Все равно ни слова не восприняла, не надо было и приходить. «Извините, мне надо выйти», — громко произнесла я, приклеив к лицу виноватую улыбку. Клариса просто едва заметно дернула головой, разрешила. Может, даже... Она в курсе всего, все-таки правая рука отца. Наверняка она уже говорила с тем покойником. Без доказательств мой отец бы не явился утром на порог нашей с мужем спальни. Я вылетела из аудитории, битком набитой адептами третьего года, в светлый, пустой коридор и просто понеслась в северное крыло. По маминой линии мне передалась редкая и не особо полезная способность к магическому ускорению. Мало кто мог за мной угнаться. Так что я влетела в малый зал северного крыла через миг. Только ахнула, да так и застыла, в широком арочном дверном проеме. В зале было два кресла на гнутых деревянных ножках, разделенные лишь маленьким круглым столиком. В креслах чинно-благородно сидели Гедеон и Кайрайдас. Абсолютно симметрично, даже одинаково закинув ногу на ногу. И как будто бы вели светскую беседу, попивая что-то из темных непрозрачных бокалов. «Эстер!» – взглянул на меня Гедеон, приветливо улыбаясь. «Что-то случилось?» Я сделала несколько шагов в залу, приблизилась к драконам, битое стекло хрустело под ногами, от деревянной щепы, в которую превратились высокие резные шкафы, было трудно идти. Вообще, кроме кресел, столика и бокалов, ничего целого в зале не было. Не было даже занавесей на окнах, но если приглядеться, у самого карниза что-то еще тлело. Я попыталась что-то сказать, но не смогла. Гедеон отставил бокал на стол и протянул ко мне руки в приглашающем жесте. Я сделала еще несколько нерешительных шагов, и руки Гедеона уверенно обхватили мою талию. Муж посадил меня на свое колено. «Что вы тут?» — только и бормотала я. «Опять, что ли?» Гедеон не ответил, просто поцеловал меня в висок. Я с удовольствием вдохнула его запах и, сквозь мой любимый грозовой аромат кожи и волос мужа, ощутила кофейные нотки. Бросила взгляд на Гедеона, затем на Кая Райдаса, развалившегося в кресле напротив. Глаза обоих драконов нехорошо, излишне задорно блестели. «Все в порядке, Эстер», — мурлыкнул мне в шею Гедеон. «К этому демонову ароматному напитку, которым меня дразнил твой отец, можно выработать устойчивость. Кай любезно объяснил мне, как это сделать, только и всего». «То есть», — с облегчением выдохнула я, — «вы не подрались?» «Не подрались, Эстер», — усмехнулся Кай. «Мы и тогда не то, что прям дрались, не беспокойся». А я вот не успокаивалась. Чувствовала, что сложный характер и необычная видовая принадлежность супруга еще вытреплют мне немало нервов. Мы уже закончили разговор. Снова коротко поцеловал мой висок Гедеон, ласково обнимая меня за талию. «А ты сбежала с лекции, Эстер. Что ж, с моих лекций ты сбегать не будешь». Гедеон усмехнулся, а меня бросило в жар. Представила нас в аудитории вдвоем и сразу подумала, что не буду вылезать из отработок по учебе теперь. И принимать муж их будет довольно жестко. Я почувствовала, что краснею. Моя жена, помню, постоянно пересдавала мне каждый зачет. Раз по 6-8 каждую тему. Кай Райдас усмехнулся, откинув назад свои черные волосы небрежным движением. По спине пробежали мурашки, и мною овладело какое-то нездоровое предвкушение, снижение моей успеваемости по темным искусствам. «Мне пора», — Кайрайдес поднялся из кресла, отставил свой опустевший бокал и коротко кивнул. «Мы тут еще на пару дней задержимся, если нужен будет консультант». Гидеон зеркально кивнул Райдесу, и мы остались с мужем вдвоем. Я дернулась, когда поняла, что горячие пальцы мужа начали быстро расстегивать мою форменную рубашку. «Что ты делаешь?» – дернулась я. А Гидеон тут же остановился. Затем взял меня за талию и пересадил на себя верхом, вынуждая широко развести ноги. И вот он сидит в кресле, а я в этой совершенно непотребной позе сижу на нем. Муж коротко сжал мои ягодицы, а затем его пальцы вновь вернулись к расстегиванию моей рубашки. «Гидеон!» – я сбивчиво шептала, обреченно чувствуя волну возбуждения, что накрывает меня. «Я же, мы! А вдруг кто-то зайдет?» «Это не наша проблема, Эстер!» – хрипло шепнул мой дракон, развел полы моей рубашки, стянул ее с моих плеч, а затем рванул мою тонкую нижнюю майку. И волна плавного возбуждения что-то помутила в моем разуме. За лоном прошел мягкий, сладкий спазм. Я не успела и охнуть, а губы мужа уже накрыли мою грудь.